Дирон не торопился дать мне ответ. Воздух в комнате, казалось, звенел от напряжения. Щелкни пальцами, и случится что-то непоправимое. Лишь гулкие удары сердца отдаются в ушах. «Ты все равно не сможешь проверить, говорю ли я тебе правду или вру», — наконец прошептал Дирон, переходя на фамильярный тон. «К чему тогда бесполезные расспросы?» «Поверь мне, мальчик». Слова с трудом выходили из пересохшего горла. «Поверь, ты не сумеешь меня обмануть. Просто ответь, да или нет. Это ты продал свою душу темному богу». Мои последние слова отозвались тихим хрустальным звоном от окон. По спине пробежали холодные мурашки при воспоминании о ночном визите демона. Но я не позволил себе оглянуться на зеркало, лишь удобнее перехватил посох, готовясь сдать настоящий бой. «Нет, я не вызывал демона», — тщательно формулируя слова, произнес наконец Дирон. «И я никогда не пытался убить сестру. Напротив, однажды спас ей жизнь. Хотя пусть это пока останется тайной». Я не сдержался и невольно заскрежетал зубами. «Ну и семейка! В кого ни плюнь, сплошные секреты и недомолвки!» «И ты не знаешь, кем является этот некто?» Продолжил я расспросы, постаравшись взять себя в руки. «Даже предположений никаких нет». Дирон как-то виновато отвел глаза, принявшись преувеличенным вниманием изучать что-то на ближайшей стене. Я со свистом втянул в себя воздух, борясь с непреодолимым желанием стукнуть противного мальчишку посохом по голове. «Нет, попробуем все же вытянуть из него информацию сначала мирным способом. А в случае неудачи и к помощи магии прибегнем». «Дирон», — начал я, сам поражая своей выдержке, — «ты понимаешь, что, по всей видимости, твой отец пал жертвой этого колдуна? И совсем скоро твоя сестра пополнит ряд его жертв. Или тебя устраивает подобный исход дела?» «Я знаю тебя всего второй день», — проговорил юноша, старательно избегая встретиться со мной взглядом. «Почему я должен тебе верить? А вдруг ты специально придумал эту душераздирающую историю, чтобы очернить наше семейство? Мне ли тебе рассказывать, что произойдет, если после моего признания ты побежишь жаловаться Святой Инквизиции и умолять ее принять адекватные меры? К нашему семейству и так там плохо относятся из-за печальных подвигов моего прадеда». «К роду Сурина тоже», — напомнил я. «Тем более», — упрямо выставил вперед подбородок Дирон, «твой донос может стать ловким ходом для собственного обеления. Так ты докажешь лояльность и преданность Инквизиции и войдешь в фавор». «Только этого мне не хватало», — пробормотал я, передергивая плечами. «Фавор у святых отцов очень часто оборачивается опалой в лучшем случае. В худшем — показательным судилищем и длительным тюремным заключением во имя благополучия и спокойствия обычных жителей. Только идиот захочет лишний раз привлекать к себе внимание Инквизиции. Магов там, мягко говоря, не любят. И не полюбят никогда и ни при каких обстоятельствах, будь ты хоть спасителем мира». «Это твои слова», — хмыкнул Дирон. «Я никак не могу ни подтвердить, ни опровергнуть их». Я приглушенно застонал. «Ну что за несчастливый день? Похоже, мне все же придется силой вытрясти из мальчишки все, что он знает». «Дирон!» — неожиданно пришла ко мне на помощь Таша. «Речь ведь идет о моей жизни. Неужели тебе плевать на сестру? Или ты настолько уверен в своей правоте? Если есть хоть малейший шанс на то, что Вулдиш говорит правду, то мы все в смертельной опасности. Все! Слышишь ты?» Таша сорвалась на крик и тут же замолчала, опасно кривя губы. Кажется, девушка сейчас была на грани истерики. «Успокойся», — отрывисто бросил ей Дирон. «Я почти уверен, что тебе ничего не грозит». «Конечно», — язвительно отозвалась Таша. «Это ведь меня едва не убили. меня, а не тебя. Это я задыхалась от удушья в объятиях демона, думая, что пришел мой последний миг. Впрочем, ты ведь не веришь мне. Для тебя это лишь сказки глупой избалованной девчонки со слишком буйной фантазией. Дирон замялся и посмотрел на меня, словно прося о помощи. Но тут же, одумавшись, сжал губы и презрительно фыркнул, вложив в это все свое недоверие. Я печально покачал головой. Нет, все-таки придется действовать по-плохому. «Ты можешь доказать свои слова?» Внезапно прервал мои тяжкие раздумья по поводу предстоящего дела Дирон. «Убедить меня, что Ташу действительно пытались убить». «Какие доказательства тебя устроят?» — сухо поинтересовался я. «Быть может, явление демона? Или я должен призвать дух твоего отца?» «Мальчик, я уже поклялся своим магическим даром. Этого недостаточно?» «В таком случае, чего тебе еще надо?» Дирон замешкался лишь на какую-то секунду перед ответом. Потом с подозрением огляделся по сторонам, как будто убеждаясь, что в комнате нет посторонних, и прошептал с заговорщическим видом. «Ты пока не убедил меня, что являешься именно некромантом. А вдруг ты обычный слабенький маг, который задурил голову моей сестре для каких-то своих целей? Докажи, что тебе под силу вызвать душу умершего, и я поверю тебе». «Сейчас неподходящее время для ритуала», — я растерянно пожал плечами. «Надо ждать ночи, но у меня нет столько времени». «Хм, отговорки», — понимающе ухмыльнулся Дирон, — «что и требовалось доказать, господин Саврамши». Я вспыхнул от гнева. Так меня еще ни разу не оскорбляли. Мальчишка недопустимо приблизился к той невидимой черте, после которой я перестану мешкать и сделаю то, что давно было пора, хотя, кажется, у меня есть вещь, которая убедит упрямца. Быть может, удастся тетрадку, обнаруженную сегодня ночью, выдать за записи, которые так усердно разыскивает Дирон. «Я слышал, ты интересуешься дневниками прадеда», — медленно проговорил я. «Если я отдам их тебе, то это будет достаточным доказательством моих умений». «Дневники северянина?» В глазах Дирона вспыхнул опасный огонек. «А откуда они у тебя?» «Твой прадед сам мне их отдал», — улыбнулся я одними уголками губ, прошедшей ночью, когда я вызвал его дух. «Врешь!» — на удивление визгливо вскрикнул Дирон, мигом теряя остатки вежливости. «Да этого просто не может быть!» «Не забывайся, с кем разговариваешь», — осадил я юношу, выпрямляясь во весь свой немаленький рост.